35. Ярким примером эволюции будет эволюция пространственных тел, не останавливающаяся ни на минуту. Под пространственными телами в данном случае подразумеваем тонкие образования из невидимой материи вещества стихий. Стихийные образования постоянно растут и увеличиваются в пространстве в степени напряжения и величине. Достигая определенной степени напряженности, вызывают соответствующие плотные явления. Все, что когда-либо брошено мыслью в пространство, растет. Эти наросты на ауре планеты в случае отрицательных, темных образований губительны и ужасны, как злокачественные опухоли и язвы на теле планеты они. Вызывая гангренный процесс воспаления и заражая все пространство вокруг, они являются очагами и рассадниками зла, разложения, разрушения и смерти. В буквальном смысле отмирает кора планеты под их смертоносным и ядовитым дыханием, ибо они пульсируют темными энергиями своими, излучая убийственные ядовитые газы, разлагающие вещество материи. Вокруг некоторых химических заводов растительность уничтожена газами. Также уничтожается не только все живое, но даже разлагается неорганическая материя под действием пространственного яда коричневого газа тьмы. Чудовищные, страшные порождения человеческие, аккумулированные в пространстве и растущие в отрицательной силе своей. Это и есть следствие многовекового посева зла. Ему натиск стихийный должно встретить просветленное сознание, поднявшееся на высшую ступень эволюции, и победить, то есть нейтрализовать. Я победил мир, встретив страшную волну зла, обрушившуюся на меня, но не имевшую во мне ничего, потому и победил. Так и ныне сознание человеческое должно победить. А что же в том случае, если сознание не просветились, если не поднялись над тем, что было раньше? Тогда неминуем чудовищный взрыв и гибель всех, кто окажется в его орбите. Опасность не миновала, ибо сознание человеческое еще не на высоте, и уже не от нас, а от людей зависит участь планеты. Примут свет, спасены будут, не примут, погибнут. Следствия порожденные должны быть искуплены, то есть нейтрализованы. Энергии тьмы нейтрализуются энергиями света. Энергии света, сознаниями человеческими порождаемые, должны быть собраны в достаточном количестве, чтобы противостать силам разрушения. Хозяина земли нет, но посеянное им зло существует и набухает в силе своей при благосклонном и деятельном участии двуногих сознаний. Неуравновесие природы — нехороший признак. Оно усиливается. Лучи бессильны, если встречают тупое противодействие. Будучи усилены, вызовут не просветление и гармонию, а разрушение, ибо нет соответствия. Приемлемости нет в сознаниях человеческих. Ауры зла отталкивают лучи. Формула «просите и дастся вам» есть символ приемлемости или возможности принятия сознанием энергии высших для того, чтобы они могли явить в данном человеке силу свою, хотя бы для его исцеления. Принцип этот неизбежен во всем, что касается ассимиляции высших энергий. Без наличия соответствия, неприятие, взрыв могут быть уничтожены и будут уничтожены ярые оставшиеся на стреле зла, но для принятия огненных, возрождающих и несущих спасение энергии нужно массовое соответствие сознаний. Бесцелен приход, если отвергнутся все. Вот в этом-то главная трудность. Нельзя сознание насильно обратить к свету, но чтобы обратилось само. бессилен луч перед глухою стеной невежества и отрицания. Страшно отрицание тем, что непроницаемо для лучей света. Бессилен учитель перед коллективной волей всего человечества, если оно избирает пути зла и разрушения. Ставка на лучших и приемлющих. Пусть они плохи и несовершенны, но если принимают основы эволюции, то не тем самым уже в рядах защитников нового мира и помощников моих. Основы эволюции приняты страною новой. На нее надежда, в ней все спасение человечества. Не на то надо смотреть, что хорошо или плохо, кто хорош или плох, а на то, что основы утверждения нового мира закладываются прочно. Женщина освобождена, возвеличен труд, утверждено искусство, подняты массы к сознательному, общенародному участию в деле строительства и созидания. И братское сотрудничество народов стало реальностью. Защищен мир и создан противовес силам разрушения. Малое тонет в большом, ибо великое утверждается, несмотря ни на что. Борьба с силами зла ведется в планетном масштабе. Ведущую роль любимой страны надо понять. Она — плод и защита малых угнетенных народов. Свет миру являет, сама боря за свет, творит новую жизнь по праву эволюции. Личное приносит в жертву общему благу, устремлена в будущее мощно, во имя его творит. С нею рука моя, в ней вся надежда на спасение, ей надо помочь.